Глава 66. Неужели он готов, наконец, сделать признание? Луиза открыла дверь кабинета ровно в 17 часов. Леа и Жюльен о чем-то разговаривали, и, судя по их тону и закрытым лицам, хэппи-энда в расследовании не предвиделось. При ее появлении Леа остановилась и подняла глаза. Она явно была на взводе. «Что происходит?» — решилась спросить Луиза. «Мы не продвинулись ни на йоту», — сухо ответил ее коллега. «Жубер упрямо все отрицает. Еще немного, и я его тресну. Мало того, после обеда пришли результаты из лаборатории. Кровь на кроссовках принадлежит свинье. Можешь себе такое представить?» «Свинье?» Отвечая на наши вопросы, Жубер вспомнил, что он надевал эти кроссовки зимой, чтобы помочь другу освежевать свиную тушу, — уточнил Жюльен. И последнее. Анализ спортивных брюк «Адидас» ничего не дал. Единственная выявленная ДНК принадлежит ее владельцу. Луиза предпочла промолчать. Признается он или нет, с видеодоказательством ему не отвертеться, — рассудил Жюльен. «Разумеется, но ты забываешь одну вещь. Пока Жубер отказывается говорить, его сообщник продолжает спокойно подстригать свои деревья, как ни в чем не бывало». Раздался стук в дверь, и, прервав разговор, в комнату вошел молодой жандарм. «Извините за беспокойство, майор Боденко, но подозреваемый хочет вас видеть». «Жубер?» «Да, он очень возбужден, кричит, что ему обязательно нужно поговорить со следователями и что это срочно, поэтому...» Леа взволнованно взглянула на своих коллег. Неожиданное требование зародило в ней надежду. После 28 часов в камере мужчина прервал молчание. «Неужели он готов, наконец, сделать признание?» Стоя перед односторонним зеркалом, Луиза внимательно наблюдала за Романом Жубером. Мужчина выглядел еще более изнуренным, чем накануне, но глаза его горели живым, почти безумным блеском. Он смотрел в какую-то невидимую точку прямо перед собой. Стиснутые руки лежали на столе, а ноги нервно подергивались. Его нетерпение бросалось в глаза. Не успели Лео и Жюльен войти, как Жубер сразу к ним повернулся. Потому как он вытянул шею, торопливо привстал, как ребенок, которому не терпится ответить на вопрос учителя, Луиза почувствовала, что ее сомнения только возросли. Мужчина не проявлял никаких признаков раскаяния, обычно предшествующих признанию. Она нервно провела рукой по волосам и стала ждать. Леа включила микрофон, развернула бланки протокола и только тогда взглянула на подозреваемого. «Вы хотели нас видеть?» «Да», — ответил Жубер с явным нетерпением. «Я думаю, что...» «О, боже, пожалуйста, покажите мне еще раз эти фотографии». Жюльен наморщил лоб. «Фотографии?» «Ну, те с видеозаписи. Это очень важно». Леа украдкой взглянула на коллегу. Поведение подозреваемого ее озадачило. Жюльен положил снимки на стол, и Жубер сразу потянул первый из них к себе. Он очень внимательно рассмотрел его, поднеся прямо к глазам, так как качество было довольно низким. Затем поднял голову. Его широко открытые глаза выдавали возбуждение и торжество. Постучав пальцем по изображению, он заявил: «Это не моя машина! Вы слышите? Это не моя машина!» «Как это не ваша?» — ошеломленно спросила Леа. «Мой регистрационный номер действительно QE564FD. Это правда!» — ответил Жубер, ерзая на стуле. «Но! Посмотрите сюда!» — добавил он, указывая на фото. «Эта табличка не моя! Меня подставили! Вы понимаете, меня подставили!» — повторил он почти в истерике. «Успокойтесь, господин Жубер!» — — сурово сказал Келлер. Роман Жубер опустился на стул и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Его лицо выражало попеременно то облегчение, то возбуждение. «Прошу меня извинить», — наконец сказал он, положив руки на стол. «Я думал, что схожу с ума, понимаете, из-за этих фотографий, которыми вы мне все время тычете в нос. Я почти уже начал сомневаться в себе и...» Он остановился, задыхаясь от волнения. Его глаза блестели от слез, губы дрожали, он судорожно вздохнул и продолжил свою речь медленно, стараясь быть предельно ясным. «Я все представлял себе эти фотографии, размышляя, что же тут не так, и вдруг меня озарило. Я родился в Пиренеях, вырос там и прожил всю свою жизнь. На моей табличке с номером есть наклейка, которая на это указывает. Департамент 65 и регион Окситания. А здесь, — ткнул он пальцем в снимок, — на этой табличке наклейки нет вообще. Теперь вы видите?» Луизе показалось, что она получила мощный апперкот прямо в живот. «Кто-то использовал машину той же марки и навесил на нее мой номерной знак, вы понимаете это? Ведь такое не может быть случайным совпадением. Кто-то хочет мне зла? Кто хочет свалить вину на меня, а?» Боденко и Келлер открыли рты, но не нашли, что сказать. Волна паники накрыла следователей, смыв всю их уверенность. «Такого оглушительного фиаско!» они еще не испытывали. Не дожидаясь, пока они придут в себя, Жубер деловито спросил: «Теперь я могу, наконец, вернуться домой?» Луиза уронила голову на грудь, с глухим звоном стукнувшись лбом о зеркальное стекло.